Глава 47. Твой час пробил, парень. Подойдя к Рено, он взглянул на свою помощницу. Сейчас, закутанная в свою парку, в черной шапке до глаз, она была похожа на водительницу снегоуборочной машины. И вот тут он коротко рассказал ей про Ивану, внедрившуюся в ряды сезонников, про ее севший мобильник, про сведения, собранные внутри обители, и предполагаемое убийство Марселя. Деснос слушала его словно сквозь стену ветра и холода, нервно кивая и кусая губы. Она пыталась осознать не только эту новую информацию, но еще и тот факт, что Ньеман с самого начала водил ее за нос. «И когда же вы собирались посвятить меня во все это?» Сперва он решил дать ей утешительный ответ, потом все же склонился к откровенности. «В самом конце расследования, когда убийца будет пойман. То есть в час своего триумфа, не так ли? Самый умный сыщик, который всех обвел вокруг пальца». «Именно так. Команда из Парижа пришла к финишу первой». Он произнес это с едкой иронией и презрением к самому себе, к своему идиотскому честолюбию. «А не пошли бы вы куда подальше?» — выдохнула она, круто повернулась и зашагала прочь в своей пухлой куртке, похожей на раздутый корабельный парус. «Стефани!» — крикнул Ньеман, нагнав ее и схватив за плечо. Но ее взгляд обжег его, как пощечина. Ее лицо пошло пятнами то ли от ледяного ветра, то ли от обиды и гнева. «Послушай, все это, внедрение Ивана и зарытый мобильник и тайные телефонные переговоры — моя ошибка. Поверь мне, я первый сожалею об этих глупостях. Но теперь нужно как можно скорее вытащить оттуда мою помощницу. Все проколы я беру на себя, а ты...» «Мне плевать на ваше признание». «Да плюй сколько хочешь», — взревел он. «Но у нас два мертвеца. В первом случае нам трудно доказать, что имело место преднамеренное убийство. Во втором у нас вообще нет трупа. А посреди этого бардака моя помощница. Нет, гораздо больше, чем помощница. Сейчас некогда объяснять. Которая изображает сезонницу в их обители, где уж, извини, все сильнее воняет смертью. Так вот, ты мне сейчас очень нужна». Они стояли лицом к лицу, покачиваясь под ветром, как два моряка на палубе. «Мы с тобой вместе», — продолжал он. «Мы вместе должны выручить Ивану и расследовать оба эти чертовы убийства. Давай докажем всем, что полицейский и жандарм способны не только на то, чтобы щеголять в красивом мундире с форменным поясом, подтяжками и штрипками на штанинах». Казалось, Деснос колеблется, но Ньеман чувствовал, что она уже приняла решение. На самом деле она с самого начала была на его стороне и теперь, конечно, не бросит следствие на полпути. Ньеман умел распознавать прирожденных сыщиков с первого же взгляда. Стефани сунул руки в карманы, и этот жест уже свидетельствовал об уступке в сравнении с недавним взрывом бешенства. Ветер все яростнее надувал ее куртку, и рукава теперь стали вдвое толще. «Ну и что дальше с этим расследованием?» — спросила она, нервно щурясь. Ньеман от души расхохотался. «Понятия не имею.